Древнейшее упоминание о вспышке новой звезды встречается уже в надписях на гадательных костях эпохи Шан и относится приблизительно к 1300 году до нашей эры. Метеоритный дождь впервые упомянут в китайских источниках в 687 году до нашей эры, а явление кометы Галлея китайские звездочеты зарегистрировали 29 раз подряд, начиная с 3 века до нашей эры. Основным прибором, использовавшимся для календарных астрономических расчетов, был, как уже говорилось, солнечный гномон. Последний обычно имел вид каменного циферблата, поставленного с наклоном, соответственно, широте местности, так чтобы металлический стержень указывал точно на центр небесной сферы. Известно, что около 132 года при династии поздняя Хань придворный астроном Джан Хэн построил модель небесной сферы, которая приводилась в движение водой. На этой модели были обозначены полюса, экватор, эклиптика, движение небесных тел и все основные понятия китайского календаря. В средние века появились астролябии и даже небесные глобусы, которые приводились в действие водой. Кроме того, китайские астрономы пользовались смотровыми трубами для определения вращения звезд. Для измерения времени применялись водяные часы, которые уже в древности отличались довольно сложной конструкцией, обеспечивавшей высокую точность измерений. Известно, что при династии поздняя Хань в императорском дворце имелась часовая башня в 5 этажей, на первом этаже которой одна деревянная кукла каждую четверть часа била в гонг, а другая отмечала каждый час ударом в колокол. На втором этаже башни ходили по кругу 24 куклы, объявлявшие часы, на третьем 96 кукол, объявлявших четверти часов. Куклы на четвертом этаже отбивали ночные часы. В конце XI века в тогдашней китайской столице Кайфыне была построена башня с водяными часами в виде пагоды. Ярусы пагоды вращались, отмечая течение времени, и на них были установлены движущиеся куклы. На крыше башни находилась вращающаяся небесная сфера. Страница 324. Еще в XIV веке в Китае строились большие обсерватории, оснащенные инструментами, которые заметно превосходили по своей эффективности астрономические реквизиты средневековой Европы. В последующие столетия, однако, китайская астрономия пришла в упадок. И с XVII века расчетами календаря при китайском дворе занимались уже европейские миссионеры. Отдельной колонкой на странице 321 Яо повелел братьям Си и Хэ определить движение Солнца, Луны и звезд, а также деление небесной сферы, а потом почтительно доложить о 4 временах года, соблюдаемых людьми. Он повелел младшему брату Си жить среди восточных варваров и встречать восход Солнца, дабы установить порядок в весенних трудах. Затем он повелел самому младшему брату жить на юге, дабы установить порядок в летних трудах и почтительно соблюдать летнее солнцестояние. Затем он повелел младшему брату Хэ жить на западе и провожать садящееся солнце, дабы установить порядок в осенних трудах. Затем он повелел самому младшему брату Хэ жить на севере, дабы наблюдать над зимними трудами. Конец цитаты. Книга преданий, 5 век до нашей эры.